Глава 7. Сердце гулко билось в груди, которое, казалось, вот-вот разорвется изнутри. Марион попыталась встать, но это оказалось невозможно. Тело отказывалось ей повиноваться. Звонок раздался снова. «О, Господи! Боже мой!» Ценой невероятного усилия ей удалось подняться и удержаться на ногах. Она подошла к двери и осторожно заглянула в глазок. Ничего. Коридор был погружен в сумерки. «Кто там?» — громко спросила она. Никакого ответа. «Отвечайте!» По-прежнему ничего. Марион закусила губы с такой силой, что ощутила во рту привкус крови. Звонок прозвенел еще более настойчиво. «Черт!» Сердце уже колотилось, как бешеное. Марион глубоко вздохнула, пытаясь вернуть себе хоть немного самообладания, и начала соображать. Какие у нее варианты действий? Первый. Позвонить в полицию. Они подъедут минут через 15. Слишком долго. Второй. Вооружиться кухонным ножом и звать на помощь через окно. Третий. Поступить как взрослая девочка. Подавить паранойю. Все это невозможно. Надо просто взять себя в руки. Марион рывком открыла дверь. На пороге стоял незнакомый человек, жующий жвачку. Пряди всклокоченных волос свешивались на лоб. Он слегка пританцовывал, ритмично переступая с ноги на ногу. В руках держал какой-то сверток. «Твою мать!» «Что вы сказали?» Незнакомец стащил наушники, очевидно, из-за музыки, которая в них звучала. Он ее не слышал и повторил. «Что вы сказали, мадам?» «Ничего». «Вы Марион Марш?» «Да». «Для вас посылка!» Он протянул ей листок и ручку. «Распишитесь вот здесь, пожалуйста!» Марион расписалась и забрала сверток. «Всего хорошего!» «Спасибо!» Она закрыла дверь. «Чертов псих!» Войдя в комнату, она рухнула на диван. «Вы все еще здесь?» спросил виртуальный собеседник. Марион не шелохнулась. «Вы все еще здесь? Вы все еще здесь?» Она обхватила голову руками. «Вы все еще здесь? Вы все еще здесь? Вы все еще здесь? Вы все еще здесь? Хватит!» — напечатала Марион. «Ну вот и хорошо. А то я уже забеспокоился». Она пристально смотрела на экран, словно надеясь увидеть там лицо собеседника. «Вы получили посылку?» «Да». «Сегодня утром я пообещал вам два подарка. Это второй. Откройте». Марион повиновалась. В свертке оказалась картонная коробка. Раскрыв ее, Марион вытащила какой-то плоский прямоугольный предмет, обернутый слоем пупырчатого полиэтилена. Это оказалась одна из новомодных штучек, выпускаемых компанией Apple. iPhone. Полностью настроенный. Включайте. Марион нажала клавишу включения. Дотроньтесь до иконки F. Синего цвета. Запустился Facebook. Теперь диалог шел параллельно на компьютере и айфоне. «Превосходно!» — написал троянец. Марион прочитала это слово на экране айфона. «Итак, отныне вы можете беседовать со мной где угодно. Я бы предпочла личную встречу. Но не я. Кто пойдет наверх, тот спасет жизнь. Кто пойдет вниз, тот найдет смерть. Кто заговорит, тот утратит все». «Что это значит?» «Это загадка». «Мне не нужны загадки. Верните мне кота». На экране появился хронометр. «Минута на ответ. Если ошибетесь, кот умрет». Начался обратный отсчет. 59, 58, 57. Марион смотрела на экран, не веря своим глазам. Все это было невозможно. Нереально. Она не могла, сидя у себя дома, вести диалог по айфону с каким-то сумасшедшим, чтобы спасти своего кота. 46. 45. «Я жду». «Вы спятили?» «Нет». «Да уж, конечно. Она не собиралась выполнять распоряжение психа. Еще чего не хватало. Лучше всего просто отключить айфон». 30. 29. «Нет никакого смысла говорить с незнакомцем, особенно с психом, способным убить кота». 24. 23. «Ну что ж, Прощай, кот. Подождите. Марион лихорадочно обдумывала дурацкую загадку. Черт, что же он хотел сказать? Спасешь жизнь, если пойдешь наверх, найдешь смерть, если спустишься вниз. 13, 12, 11. Если заговоришь, потеряешь все. 5, 4, 3, 2. О, боже мой! Она напечатала крупными буквами. Чур-чура! Браво! Правильный ответ. Теперь давайте сюда большой палец. В оригинале игра слов «паук» означает «большой палец» и «чур-чура». Больше не играю. Возгласы в детских играх. Что? Прижмите большой палец к центру экрана. Марион повиновалась. Раздался щелчок. Отлично. Айфон запрограммирован на то, чтобы узнавать вас по отпечатку пальца. Простой тест. На данный момент это все. Что? Произнесла Марион вслух от изумления. Ваш код свободен. Он никогда не подвергался опасности. Оставьте окно открытым, и он вернется. Пауза. И затем... Я вам не враг. Вы умны, дисциплинированы. Все будет хорошо. Как называется игра? Она в оцепенении смотрела на экран. Марион? Она медленно напечатала. Спасаем жизни. Прекрасно, написал Троянец. Именно этим мы с вами и займемся. И отключился.